Часть первая. Начало пути. Точка возврата. Глава первая. «Сергей Николаевич, вам срочное письмо». Отвлекшись от экрана монитора, Сергей повернул голову в сторону вошедшего. Курьер, молодой парень, протянул ему конверт и тут же ретировался. Сергей взглянул на него и прочел. «Анатолий Пестов, ведущий научный сотрудник НИИ РАН, город Москва». Дрожащими пальцами он вскрыл конверт и развернул сложенную в четверо бумагу, на которой значилось следующее. «Мой дорогой друг, помня о данном тебе обещании, высылаю это письмо. По твоему запросу найден адресат с фамилией и инициалами, в точности совпадающими с искомыми. Адресат этот проживает в Тульской области, в городе Лихвин, по улице Энергетиков, дом 1. В настоящее время находится в отпуске по выслуге лет». Далее шло подробное описание условий проживания адресата, а также составленный на основе анализа его продуктов деятельности ведущим специалистом в области клинической психологии примерный типологический портрет. Сергей, перечитав письмо дважды, а потом отложив, задумчиво повертел в руке пустой конверт. После вернулся к монитору и, нажав на строку поиска, ввел название предстоящего ему маршрута. На экране появилась карта. «Итак, всего несколько часов, и он на месте. Завтра можно будет выехать». «Отлично». Сергей встал и, сделав несколько шагов по периметру кабинета, подошел к окну. С 11 этажа высотного здания, в котором располагался его офис, открывался вид на центральную часть города. Широкие проспекты были заполнены автомобилями, высаженные вдоль дороги деревья были покрыты пылью, тротуары забиты людьми. Повсюду смешение звуков и разноголосия. Мегаполис жил своей обычной жизнью. Сергей привык к подобному зрелищу. Он вырос в городе, и постоянный шум давно стал привычным для слуха. Став взрослым и окончив школу, он поступил в университет, а после в аспирантуру. Диплом об окончании получил, но диссертацию защищать так и не стал. Бросил. Работа увлекла его. Спустя несколько лет, когда он прочно встал на ноги, Сергей купил для родителей загородный дом и благополучно перевез их туда. Сам же остался в городе. Здесь все было привычно. И шум, и пыль, и вечный запах бензина, въедающихся в кожу. Широкие проспекты, тротуары, забитые до отказа, скверы с разноцветными фонтанами, разбросанные по городу в хаотическом порядке. Арт-объекты, ставшие популярными в последнее время. Сергей видел все это ежедневно, по большей части из окна своего нового Ауди. Путь от дома, где он проживал, до работы был не близкий. Сергей выезжал рано, стремясь обойти стороной возможной пробки, а потом засиживался в офисе допоздна. Вечером улицы пустели, и только тротуары, освещенные фонарями, заполнялись людьми. Горожане превращались в пешеходов. Родители сетовали, что ему приходится слишком много работать. Оба пенсионеры, они давно отошли от шумных дел и проводили почти все время за городом. Николай Петрович летом занимался садоводством. Зимой же проводил время за чтением газет и разгадыванием сканвордов, часто засыпая в своем любимом кресле шариковой ручкой в руке. Татьяна Михайловна вела домашнее хозяйство. Других детей в семье не было. Сергей родился, когда оба родителя перешагнули 30-летний рубеж. Он был долгожданным и самым любимым ребенком, на которого возлагались большие надежды. И ему удалось их оправдать. В школе Сергей был учеником самого примерного поведения, окончил золотой медалью. В университете также был на хорошем счету, Работал всегда много. Родители, глядя на его труды, иногда намекали на то, что неплохо было бы и свою семью завести. Но Сергей не спешил. Работа была его главным делом. «Мы живем в такую эпоху, — говорил он, — когда промедление невозможно. Один неверный шаг, и можно потерять все, над чем корпел долгое время». Ему исполнилось 32 года. Дело его процветало, и Сергей трудился, не жалея сил, притворяя в жизнь все новые проекты. Особое внимание он уделял научным исследованиям, памятуя о своей несостоявшейся карьере ученого. Всегда был в курсе всех новинок, тесно сотрудничал с НИИ и по возможности продвигал их наиболее ценные с его точки зрения идеи. Работе он отдавал большую часть своего времени, почти ничего не оставляя для личного пользования. Запомнив карту предстоящего маршрута, Сергей снова взял в руки конверт. Пестов был его хорошим знакомым и на все просьбы Сергея, а они случались нечасто, откликался весьма охотно. Когда в их последнюю встречу Сергей обратился к Пестову с просьбой разыскать одного человека, тот сразу согласился, но, узнав, о ком идет речь, заметно напрягся. «Зачем тебе это, Сережа?» — они общались на «ты». «Дела давно минувших дней». «Тем интереснее мне», — ответил Сергей. «Люблю копаться в архивах». «Вряд ли тебе что-то удастся отыскать», — пожал плечами Пестов, но просьбу его выполнил. Сергей тут же распорядился послать в ответ телеграмму со словами благодарности. А сам стал срочно собираться. Путешествие предстояло долгое. Придется оставить офис на своего помощника. Сергей впервые уезжал на неопределенный срок, и тревога не могла не посетить его. Но он принял решение, а значит, назад пути нет. Когда ровно неделю назад ему в руки попало это письмо, Сергей поначалу решил, что ошиблись адресом. Он, периодически выступая меценатом интересных с его точки зрения научных исследований, конечно, имел доступ к чертежам, схемам, умел их читать, сказывалась университетская практика в студенческие годы, и, в общем, инженерной мыслью владел. Но все документы такого рода, проходившие через него, были сквозными. На них взгляд подолгу не задерживался. А тут совсем иное. Модель готового проекта беспилотного космического судна со встроенным искусственным интеллектом сродни человеческому. Первый в истории. Он слышал об этом. Лет 40 назад только ленивый не знал о готовящемся масштабном запуске. Страна Советов обещала быть впереди планеты всей. И по всем правилам это должно было произойти. Однако в какой-то момент все пошло не так. Ожидания миллионов людей не сбылись. Проект резко свернули. Людей, причастных к нему, распустили. Научная лаборатория прекратила свое существование, НИИ перестала получать финансовую поддержку от государства, полет не состоялся. А еще некоторое время спустя таинственным образом из лаборатории исчезло готовящееся космическое судно со всеми материалами. Завели дело, в котором фигурировало несколько громких фамилий, но результат расследования оказался нулевым. Дело также закрыли и передали в архив. Вот все, что было известно Сергею на момент получения письма. Он не интересовался этим специально. Да, фантазии о разумных космических судах, приправленные детскими воспоминаниями из книжек, до сих пор давали о себе знать. А пытливый ум жаждал новых знаний и впечатлений. Но в мире в последние десятилетия все шло настолько благополучно, что ничего нового и сверхъестественного не предвещало. Теперь это письмо. Помимо аккуратно и со всей точностью составленных чертежей, в нем была приписка снизу, где значились фамилии и заглавные буквы имен участников. Против некоторых стояли галочки красного цвета, словно кто-то решил пройтись по списку, а потом, по неясным причинам, бросил это дело. Сергей быстро пробежал глазами и остановился на Селезневой А. Фамилия, знакомая с детства. Может ли это быть простым совпадением? Вызвал к себе сотрудника, попросил собрать информацию обо всех участниках списка. Скорее всего, эти люди работали в лаборатории НИИ «Космо» в 60-х годах, предположил он. Надо узнать, что с ними сейчас. Адреса, телефоны, любые координаты. Постарайтесь уложиться в 3 дня. Отдав распоряжение, Сергей снова принялся за текущие дела, но сосредоточиться уже не мог. В голове назойливо стучала мысль о том, что его, возможно, кто-то хотел предупредить, и что письмо попало к нему не по ошибке. Но что он может сделать с ним? Передать в архив или оставить у себя до выяснения обстоятельств? Интуитивно Сергей выбрал второе. Уложились ровно в 3 дня. Сергей еще удивлялся, как точно сам определил срок. Фамилии были перепечатаны, напротив каждой значилась информация. Звонарев А. погиб при невыясненных обстоятельствах. Михнев В. пропал без вести тогда-то. Степанов Ф. умер от рака желудка в 88 году. И так далее, практически одно и то же. В живых никого не осталось, кроме одного человека. «Селезнева А.», — прочел Сергей, — проживает в Тульской области, городе Лихвин. Сердце радостно забилось. Жива. Единственная из всех. Последний носитель знаний. Он верил в то, что это возможно. Теперь оставалось уточнить ее адрес и место пребывания. Сергей еще до конца не понимал, зачем ему это нужно, но что-то внутри подсказывало, что он на верном пути. И, получив от Пестова точные координаты, Сергей, ни секунды не колеблясь, тот же миг решился. Он ни с кем об этом не говорил. Письмо с чертежами убрал в портмоне, отдал распоряжение насчет текущих дел. Сотрудники фирмы с удивлением отреагировали на его сообщение об отпуске. Точного срока он не обозначал. Пока неделя. Если что, он всегда сможет задержаться. Город Лихвин крошечный. Там все друг друга знают. Странно, что Селезнева А. решила поселиться именно там. И еще более странно, что ни один из ее коллег не прожил долго после закрытия лаборатории. Вопросы роились у него в голове. Ответов пока не было, но Сергей надеялся найти их в городе Л, или хотя бы ключ к разгадке всей этой цепочки событий. Вновь и вновь перебирая в уме возможные варианты, Сергей размышлял, почему именно его выбрал таинственный адресат. И не мог понять. Одно ли знал, случайный или нет этот выбор, но он сделает все, чтобы узнать правду о проекте и об этой Селезневой А. Вечером он заехал к родителям. Николай Петрович и Татьяна Михайловна были рады видеть своего единственного сына, впрочем, как и всегда. «Завтра я уезжаю», — сообщил Сергей едва ли не с порога. «Решил, наконец, устроить себе отпуск», — воодушевился отец. «Это правильно. Давно пора». «И куда ты едешь, сынок?» — спросила мать. «На курорт?» «Почти. В Тульскую область. Небольшой городок на берегу реки». «Захотелось порыбачить?» — подхватил отец. «Глубинку потянуло?» «Что-то вроде этого». Мать, бросив взгляд на Сергея, принялась накрывать стол. Она слишком хорошо знала своего сына и понимала, что эта поездка не может быть случайной. За ужином разговор вели в основном о современной системе образования. Николай Петрович, несостоявшийся, по его выражению, учитель, сетовал на то, что концепция научных исследований в мире заметно поубавилась. и весь эмпирический материал сводится исключительно к узким лабораторным экспериментам. Татьяна Михайловна улыбалась, слушая мужа. Она многое могла бы сказать ему в ответ, в том числе поправить его не самый логично выстроенный стиль изложения собственных суждений. Но, подчиняясь здравому смыслу и женской интуиции, предпочитала этого не делать. В семье мир гораздо важнее личного самоутверждения. Сергей периодически вступал с отцом в полемику, настаивая на том, что наука отнюдь не стоит на месте, что исследования проводятся в различных ее сферах и что доступность нынешних знаний совершенно нелепо отрицать. Мои знакомые, сотрудники НИИ, с которыми я беседую чуть ли не ежедневно, сообщают мне много интересной информации, — сказал он. «И что такого интересного у них происходит?» — поинтересовался Николай Петрович. «Может, и нас просветишь?» «Охотно, отец, но как-нибудь в другой раз. Сейчас хочется немного отдохнуть». «Что и требовалось доказать», — ворчал Николай Петрович, впрочем, беззлобно, понимая, что сыну, загруженному работой, отдых необходим, как глоток свежего воздуха. Он встал из-за стола и, кряхтя, направился к своему излюбленному месту, мягкому, глубокому креслу, в котором проводил уютные вечера. Татьяна Михайловна, ни слова не говоря, стала убирать тарелки со стола. Сергей вызвался ей помочь, но она отказалась. «Отдыхай, сынок, тебе так редко это удается». Но Сергей, движимый желанием поговорить с матерью, отправился за ней на кухню. Тогда она, прикрыв дверь, тихо, чтобы отец не услышал, спросила его, с чем связано это неожиданное решение — поехать в отпуск, да еще и в Тульскую область. «Только не говори мне, что решил развеяться и сменить обстановку», — строго предупредила она. «Я не твой отец, и мою бдительность этим не усыпишь. Что ты задумал, сын?» Сергей вздохнул. С самого детства он привык говорить матери правду. А если и хотел что-то скрыть, она тут же безжалостно разоблачала его намерения. Спустя годы ничего не изменилось. И теперь, смотря на мать с высоты своего роста, Сергей чувствовал, что не может ей солгать. «Ты права, мама», — сказал он. «Моя поездка действительно не случайна. И хотя события, подтолкнувшие меня к ней, кажутся не совсем обычными, решение я принял осознанно». «Ты едешь, чтобы с кем-то встретиться?» — предположила мать. «Именно». «Я знаю этого человека?» — Сергей улыбнулся. «В некотором роде да. То есть, можно сказать, ты меня с ним и познакомила». «Я?» — удивилась мать. «Когда?» «Давно», — Сергей положил руки на ее плечи. «Когда я был совсем маленьким». «Не помню», — растерянно сказала мать. «Ты просто не догадываешься, кого я имею в виду», — пояснил Сергей. «Но я тебе все расскажу. Позже, когда вернусь». Он поцеловал мать, помахал рукой успевшему задремать в кресле отцу и отправился к себе домой. Он почти всегда проводил ночь у себя на квартире. Сев в машину, Сергей плавно тронулся с места и успел заметить, как мать помахала ему рукой, выглянув из окна кухни. Он посигналил ей в ответ. Улицы заметно опустели, автомобилей на дороге поубавилось. Редкие пешеходы мелькали на тротуарах. Сергей ехал не спеша, поглядывая по сторонам. Ночной город ему нравился больше. Открыв окно, он вдохнул этот воздух, никогда не казавшийся ему тяжелым. «Здесь моя жизнь», — думал он, — «мой мир, моя реальность». Через полчаса Сергей остановил машину возле девятиэтажного здания, в котором находилась его квартира, и вышел на улицу. Прохладно, но воздух, уже напоенный весной, казался особенным. А завтра первый день лета. Символично. Именно завтра начинается его отпуск планируемый так давно. Легкая тревога перед чем-то новым, неизведанным, посетила его разум. Он и прежде любил авантюры, но это обещало стать особенной. Та, что родом из детства. Сергей поднял голову. Как хорошо сегодня видно звезды. А он одна из них неровно мерцает, будто подмигивает ему. «Моя путеводная», — подумал он.